регента соборной церкви Градусова сидел адвокат Калякин и вертел в руках повестку от мирового на имя Градусова. Что не говорите, Досифей Петрович, а вы виноваты-с. Я уважаю вас, ценю ваше расположение, но при всем том с прискорбием должен вам заметить, что вы были неправы. Да-с, неправы. Вы оскорбили моего клиента Деревяшкина. Ну, за что вы его оскорбили? Кой черт его оскорблял? Я ему только мораль нравственную прочел, только. Дураков нужно учить. Ежели дураков не учить, то тогда от них прохода не будет. Но, Досифей Петрович, вы ему не наставление прочли. Вы, как заявляет он в своем прошении, публично тыкали на него. Называли его ослом, мерзавцем и тому подобное. И даже раз подняли руку, как бы желая нанести ему оскорбление действием. А как же его не бить, если он того стоит, не понимаю. Но поймите же, что вы не имеете на это никакого права. Я не имею права. Ну уж это извинитесь. Пойдите кому другому рассказывайте. А меня не морочьте, сделайте милость. Он у меня после того, как его из архиерейского хора честью по шее попросили, в моем хоре 10 лет прослужил. Я ему благодетель, ежели желаете знать. Ежели он сердится, что я его из хора прогнал, то сам же он виноват. Я его за философию прогнал. Философствовать может только образованный человек, который курс кончил. А ежели ты дурак, невысокого ума, то ты сиди себе в уголку и молчи. Молчи да слушай, как умные говорят. А он, болван, бывало, так и норовит, чтоб что-нибудь эдкое запустить. Тут спевка или обедня идет. А он про Бисмарка да про разных там гладстонов. Верите ли, газету каналья выписывал. А сколько раз я его за русско-турецкую войну по зубам бил, так вы себе представить не можете. Тут нужно петь, петь. Скажи, скажи мне, Господи, кончину мою и число дней моих тенора вступает. А он наклонится к тенорам. Да и давай им рассказывать про то, как наши динамитом турецкий броненосец взорвали. Не что это порядок? Конечно, приятно, что наши победили, но из этого не следует, что петь не надо. Можешь и после обедни поговорить. Свинья, одним словом. Стало быть, вы и прежде его оскорбляли? Прежде он и не обижался. Чувствовал, что я это для его же пользы. Понимал, знал, что старшим и благодетелям грех прикословить. А как в полицию в писаря поступил, ну и шабаш, зазнался. Перестал понимать. Я, говорит, теперь не певчий, а чиновник. На коляйского регистратора, говорит, экзамен держать буду. Ну и дурак, говорю. Поменьше бы ты, говорю, философии разводил, да почаще бы нос утирал. Так это лучше было бы, чем о чинах думать. Тебе, говорю, не чины свойственны, а убожество. И слушать не хочет. Да вот хоть бы взять этот случай, за что он на меня мировому подал. Ну, не хамовали отродье. Сижу я в трактире Самоплюева с нашим церковным старостой, чай пью. Публики тьма, ни одного свободного места. Гляжу, и он сидит тут же. Со своими писарями пиво трескает. Франт такой, морду поднял, орет, руками размахивает. Прислушиваюсь, про холеру говорит. Да что вы с ними тут поделаете? Философствует. Я, знаете ли, молчу, терплю, болтай, думаю, болтай. Язык без костей. Вдруг на беду машина заиграла. Расчувствовался он хам. Поднялся и говорит своим приятелям. Выпьем, говорит, за процветание. Я, говорит, сын своего отечества и славянофил своей родины. Положу свою единственную грудь. Выходите, враги, на одну руку. Кто со мной не согласен, того я желаю видеть. И как стукнет кулаком по столу. Тут уж я не вытерпел. Подхожу к нему и говорю деликатно. Послушай, Осип, Ежели ты, свинья, ничего не понимаешь, то лучше молчи и не рассуждай. Образованный человек может умствовать, а ты смирись. Ты тля, пепел. Я ему слово, он мне 10. Пошло и пошло. Я ему, конечно, на пользу, а он по глупости. Обиделся, вот и подал мировому. Да, плохо. Из-за каких-нибудь пустяков и черт знает, что вышло. Человек вы семейный, уважаемый, а тут суд этот, разговоры, перетолки, арест. Покончить это дело нужно, Досифей Петрович. Есть у вас один выход, на который соглашается и Деревяшкин. Вы пойдете сегодня со мной в трактир Самоплюева в 6 часов, когда собирается публика, при которой вы оскорбили его, и извинитесь перед ним. Тогда он возьмет свое прошение назад. Поняли? Полагаю, что вы согласитесь, Досифей Петрович. Говорю вам как другу. Вы оскорбили Деревяшкина, осрамили его, а главное, заподозрили его похвальные чувства и даже профанировали эти чувства. В наше время, знаете ли, нельзя так. Надо поосторожнее. Вашим словам придан оттенок этакой, как бы вам сказать, который в наше время, одним словом, не того. Сейчас 17:45, мы пойдем? Не, не. Как хотите. А покончить это дело надо, Досифей Петрович, соглашайтесь. Понимаете, оттенок, приданный вашим словам, и последствия, могущие быть от этого оттенка. Угодно вам идти со мной? Ну, я того согласен. Ну, вот и хорошо. Придя в трактир, Градусов и Калякин нашли в нем целое сборище. Тут сидели купцы, актеры, чиновники, полицейские писаря. Вообще вся шваль, имевшая обыкновение собираться в трактире по вечерам, пить чай и пиво. Между писарями сидел и сам Деревяшкин, малый неопределенного возраста, с большими неморгающими глазами и такими жесткими волосами, что при взгляде на них являлось желание чистить сапоги. Его лицо было так счастливо устроено, что раз взглянувши на него, можно было узнать все, что он и пьяница, и поет басом, и глуп, но не настолько, чтобы не считать себя очень умным человеком. Вы смотрите же, извинитесь как следует по форме. Подойдите к нему и на «вы». Извините, беру свои слова назад и прочее и тому подобное. Вот, господин Градусов согласен. Извините, при всем обществе беру свои слова назад. Извиняю. Я удовлетворен. Господин адвокат, прошу прекратить мое дело. Я извиняюсь. Извините. Не люблю неудовольствий. Хочешь, чтобы я тебе выговорил? Изволь, буду. Хочешь, чтобы я тебя за умного почитал? Изволь. Мне наплевать. Я, брат, не злопамятен. Шут с тобой. Да вы позвольтесь. Вы извиняетесь, а не ругаетесь. Как же мне еще извиняться? Я извиняюсь. Только что вот не выкнул. Так это по забывчивости. Не на коленки же мне становиться. Извиняюсь. И даже благодарю Бога, что у тебя хватило ума это дело прекратить. Мне некогда по судам шляться. Век я не судился, судиться не буду и тебе не советую. Вам, то есть. Конечно. Не желаете ли выпить для Сан-Стефанского миру? И выпить можно. Эй, малый! Ну, где? Только ты, брат Осип, свинья. А это я не то что ругаюсь, а так, к примеру, свинья, брат. Помнишь, как ты у меня в ногах валялся, когда тебя из архиерейского хора по шее, а? И ты смеешь на благодетеля жалобу подавать. Рыло ты, рыло, и тебе не стыдно? Господа посетители, и ему не стыдно? Позвольтесь, это опять выходит ругательство. Какое ругательство? Я тебе только говорю, а ругаться не думаю. Стану я с тобой, с Лешим, связываться после того, как ты на своего благодетеля жалобу подал. Да ну тебе к черту, и говорить с тобой не желаю. А ежели я тебя сейчас свиньей нечаянно обозвал, так ты и есть свинья. Вместо того, чтобы за благодетеля вечно Богу молить, что он тебе 10 лет кормил да нотам выучил, ты жалобу глупую подаешь, да разных чертей адвокатов посылаешь. Позвольте же, Досифей Петрович, не черти у вас были, а я был. Поосторожнее, прошу вас. Да не ж ты, я про вас. Ходите хоть каждый день, милости просим. Только мне удивительно, как это вы курс кончили, образование получили, и вместо того, чтобы этого индюка наставлять, руку его держите. Да я бы его на вашем месте в остроге сгноил. И потом, чего вы сердитесь? Ведь я извинился. Чего же вам от меня еще нужно? Не понимаю. Господа посетители, вы будьте свидетелями. Я извинился. А извиняться в другой раз перед каким-нибудь дураком я не намерен. Вы сами дурак. Я дурак. Я? И ты можешь мне это говорить? И ты осмелился? Наш тебе! И кроме того, что я тебе под лицу сейчас оплеуху дал, я еще на тебя мировому подам. Я покажу тебе, как оскорблять. Господа, будьте свидетели. Господин околодочный, что же вы стоите там и смотрите? Меня оскорбляют, а вы смотрите. Жалование получаете, а как за порядком смотреть, так и не ваше дело. А? Вы думаете, что на вас и суда нету? Так, где же было, значит, начинено со стянки, и был нанесено ему должность оскорбления. За оскорбление Деревяшкина Осипа Петровича, адвоката Калякина Александра Александровича, Овчинова Анча, околоточного надзирателя при исполнении последним своих служебных обязанностей, Градусова Досифея Петровича, регента соборной церкви, приговорил по совокупности к аресту на 2 месяца. Приговор. Жить, дело стеть, тяжесть, дело закончить. Меня оскорбили? Да я еще и сидеть должен. Удивление. Надо, господин мировой судья, по закону судить, а не умствуя. Ваша покойная маменька Варвара Сергеевна, дай ей Бог царство небесное, таких, как Осип, сечь приказывала. А вы им поблажку даете. Что же из этого выйдет? Вы их, шельмов, оправдаете, другой оправдает. Куда же идти тогда жаловаться? Приговор может быть обжалован в 2-недельный срок. И прошу не рассуждать. Можете идти. Конечно. Нынче ведь на одно жалование не проживешь. Поневоле, ежели кушать хочется, невинного в кутузку засадишь. Это так, и винить нельзя. Что-с? Ничего-с! Это я так, насчет happen the gewesen. Вы думаете, как вы в золотой цепи, так на вас и суда нет? Не беспокойтесь, выведу на чистую воду. Закипело дело об оскорблении судьи. Вступился соборный протоиерей. Градусов перенес свое дело в съезд. Съезд утвердил приговор мирового судьи. Не стану приводить всего того, что Градусов наговорил съезду. В настоящее время он судится за оскорбление съезда и слушать не хочет, когда знакомые стараются объяснить ему, что он виноват. Он убежден в своей невинности и верует, что рано или поздно ему скажут спасибо за открытое им злоупотребление. Ничего с этим дураком не поделаешь. Не понимает.